Орал как резанный, потому что родители в этот день собирались на целый день в Москву, а меня хотели оставить в доме, который я возненавидел из-за ее мужа, дяди Саши, из-за того, что с ним всегда надо было целоваться при встрече. Вот они все за столом. В Рехоботе. Многочисленная, разбегавшаяся и соединявшаяся не раз семья. Но нет дяди Миши, нет тети Гиты, дяди Гессель, слепой, мычащая тетя Лиза. Вот живучие. Моя двоюродная сестра Фаинка отвезла меня назад, в Рамадган. Или Шмилик заметили, что я раздражен и встревожен до крайности. Шмилик достал виски. Али быстро сделала бутерброды с селедкой. Доза, две крохотные стопочки, но улеглось, все улетучилось потихоньку. Вообще все уляжется, если думать не про сегодня, не про завтра, а про несколько дней вперед, выражая, мечтая, а главное — не сердясь. Главное — быть спокойным и не заводиться по пустякам. Такой большой мир, сколько людей в нем живет. Что там одна моя судьба, такого неприкаянного, такого зависимого от всех человека? 10 января 1991 года. Маша Коневская взяла здесь за культуру. В ночной клуб в Нетане приехало телевидение запечатлеть ее мужа, певца Павла Дементьева. Певец Дементьев помахал мне рукой, увидев меня за столом рядом с его тестем, писателем Александром Коневским. Оба здесь звезды новой Алии, а Паша, как говорят, кумир местных тинейджеров. Александр Семенович привечал меня и рассказывал подробности своего воцарения. За столиками сидело поколение выехавших лет 15 назад, потому что только у них могло бы хватить денег на подобные радости. Один ювелир, голубоглазый и светловолосый толстяк, родом с Украины, вывесил образцы своей продукции на груди. Две внушительные цепи с кулонами, так для красоты. Вызвал меня в свою компанию и обрушил на всех поток старых советских анекдотов. Жены богатых, как водится, курят, изображают незаинтересованность. Страшно похожи на еврейских эмигрантов в Америке. Саша пел. И, по-моему, плохо. Из кухни было принесено угощение для меня. Тарелка вареников, которую прикончил Коневский. Коневские были довольно осторожны в выборе блюд и обошлись элементарным. Александр Семенович даже остудил порыв своей жены Майи, хлопотавшей за кого-то перед официанткой. «Майя здесь! Каждый может взять, что хочет! Каждый!» Две бывшие ленинградки, Алла и Лора, доставили меня домой с приключениями. Ехавшая впереди нас машина некоего Гарика, дантиста с 15-летним эмигрантским стажем, нарушила какое-то правило дорожного израильского движения, и вежливый полицейский выписал ему какую-то бумагу. Гарик ругался вполне по-русски и довольно непечатно, а Лора и Алла искали конфетку, чтобы сшибить алкогольный дух. А в результате Алла сунула под язык таблетку валидола и тут же в сердцах выплюнула ее. Зачем мне валидол при здоровом сердце? Одна только Майя, соседка моих хозяев, девушка из Баку, светится изнутри. Мы с утра бродили с ней по Рамадгану, купили классные брюки. Майя щелкала меня у богатых витрин. Мы обедали у Шмелика с Лией. Я подарил ей янтарные бусы, она покраснела так, будто я сделаю циничное предложение. Майя, бежавшая из Баку, живописала мне все ужасы страшных дней Возрождения. Вот человек, который мог бы остаться там, не мечтая о Средиземном море. Мы вспомнили стойкие московские сплетни и спектакли десятилетней давности. Я успокоил свою душу, которую бередят здесь запахи, еврейский язык и черные глаза моих родичей. В Москву, в Москву, в Москву. Прочь от соблазнов и искушений. К нам, в нашу прохладу, в сумрачный наш мир, в стены, которые уж совсем скоро могут рухнуть. 25 июня 2003 года. Москва. Знаки препинания. И вот он возится, возится, и что он там возится в кухне на мою погибель? 2 дня я выгребаю завалы.